кое-какая страховка все же имелась. Вдоль всей палубы тянулся стальной тросик. На нем висячие кожаные петли, вроде тех, что бывает в трамваях, чтобы держалась публика. Я сунул руку в такую петлю, напором ветра меня в секунду, как на коньках, домчало до цели. Дверь камбуза раскрыта прямо на океан. В дверях стоит кок. Плеснет бочковому паломник супу в бачок и смотрит, как волна. Если она идет, кок закроет дверь. Волна минует, кок опять смотрит, кто следующий. Он набухал мне полный бачок. И я вдруг понял, что отныне у меня обе руки заняты, и держаться на палубе я могу только за чистый воздух. Обжигая руки супом, я побежал обратно. Мимо первого торпедного аппарата меня пронесло как пушинку. Клокочущая бездна лишь издали погрозила мне хищно загнутым крючком гребня. «Я от тебя, молокососа!» Вот и второй аппарат. Еще 10 метров пути, неогражденного леерами, и можно считать, что я дома. Эсминец вдруг повалило в резком крене. Полундра, прямым ходом, не выпуская, однако, бачка, я так и побежал в море. Остановился на самом планшире борта и даже заглянул туда, откуда люди не возвращаются. На мое счастье, следующая волна швырнула эсминец на другой борт. Меня вместе с бачком отшибло спиной к аппарату. Хряснулся, но бачок не выпустил. Сжавшись в кресле наводчика, на аппарате сидел Дрябин. Он, недолго думая, хватил меня кулаком по затылку. «Не раззявайся, соложня худая, беги скорей!» Через минуту, мокрый до нитки, потеряв казенную шапку, я поставил бачок с супом перед рулевыми. Проделав еще целый ряд сложных акробатических упражнений, я все-таки вылил первую чумичку с супом на голову своего старшины Курядова, после чего прямо из бачка стал плескать суп в миске. «Ешьте», — говорил я, — «а мне чего-то не хочется». Я забыл сказать, что у Лебедева был подчиненный, тоже аншутист, некий Иван Васильевич Иванов. Моя бабушка из псковских крестьян родом была из того же Дедовического района, из которого Иванов был призван на флот. Несмотря на близкое землячество, наши отношения назвать теплыми было никак нельзя. Иванов подозревал, что я суюсь в Геропост из каких-то тайных карьеристских вожделений. К тому же он считал, что Юнга недостоин завязывать ему шнурки на ботинках. Вот и сейчас все хлебали себе супчик и помалкивали, а Иванов попробовал его с ложки и вдруг заявил: «Чего-то суп не такой сегодня, жидкий и холодный». Пришлось мне сознаться, что полбачка супу при крене я выплеснул за борт, а море тут же щедро долило его снова до самых краев. «Хотите, я снова сбегаю, тут недалеко». Лебедев глянул на Иванова и отпечатал твердо: «Леера срубленные, шкафут обледенел, не надо». Рисовую кашу с колбасой я принес уже без аварии. В этом случае бачок можно было держать одной рукой, а другой самому держаться. Помыть посуду — ерунда. Покидая кубрик, Курядов сказал мне: «Ты выспись, сегодня тебя на руль ставить будем». Иллюминаторы в море задраены намертво. Дневного света не увидишь. А чтобы подвахта отдыхала, освещение вырублено, горят только синие ночные лампы. В этом синем мертвенном свете через лаз вижу, ползет к нам шифровальщик. Вот человек живет в салоне, по коврам ходит, спит на перине, а за едой к нам бегает. Он на ощупь растолкал меня. «Эй, Юнга, шамовка осталась или все свинтили?» Я кивнул ему на шкафчик возле лагуна. Там лежали про запас хлеб с маслом и сахар. Потом спрашиваю шифровальщика: «Эсминец ты наш куда нарезает?» «А какое твое дело?» — ответил он мне, жуя. «Но ты-то ведь знаешь, куда идем?» «Еще бы не знать. Я да командир знаем. А ты валяйся». Кажется,